Глава 24. Не знаю, кто из нас был раздосадован больше, я или Сварри. Снова потерять родовой меч — это чрезвычайно обидно. Но... мой корабль. Моя добыча. Я кинулся было с кулаками на начальника верфи, но Сварри остановил меня, схватив за плечи и натужно причитая. Погоди, он так ничего не скажет. Сначала узнаем, что случилось. Мне понравилось, что Сварри не отказывался навалять этому засранцу, а просто приберег это до более подходящего времени. А вот засранца формулировка все же смутила, и он начал пятиться. «Стоять!» — рявкнули мы хором. «Страховка все компенсирует», — пролепетал засранец. «Обратитесь...» «Послушай, мил человек», — прорычал Сварри, опустив свою тяжелую руку на его плечо. «Поверь, даже все золото этого гребаного городишки не хватит, чтобы отплатить мне за потерю. Так что тебе лучше прямо сейчас начать искать корабль этого очень рассерженного и опасного человека». Сварри указал в мою сторону, и засранец побледнел. «Неужели я выглядел так грозно?» «Я что-нибудь придумаю», — пискнул он, вжавшись. «Вот молодец!» — кулак похлопал его по спине, что тот чуть не выплюнул легкие. «Приступай! Сей же час!» Подействовало. Начальник верфи зашевелился, забегал, однако надеяться на одного засранца было нельзя. Мы пригрозили вернуться завтра и спросить с него сполна, а сами вернулись в постоялый двор, где я принял решение разделиться. «Злата, Алексей, вы останетесь в городе и найдете ублюдков, укравших наш корабль». «Но я хочу бить разбойников!» — возразил Алексей. Но я зыркнул грозно и заставил его утихнуть. Он обиженно насупился, но не стал больше возражать. Злата приободрила его, заметив, что корабль украсть могли явно необычные воры, и добраться до них будет непросто. Придется накостылять кучу народу, чтобы те привели их к цели. Это помогло. Алексей даже осклабился от предвкушения и хищно потирал оголовье меча. Хорошо. Злата лучше всех умела собирать сведения даже в незнакомом городе и наверняка уже скоро выйдет на след похитителей. Но ей понадобится охрана. Причем Алексей подходил лучше всего. На вид он был не слишком опасный и не отпугнет потенциальных информаторов. А если те начнут ерепениться, тут же возьмет внезапностью. Вот стоял ты такой крутой да уверенный, а в следующий миг уже зад горит. В прямом смысле этого слова. Алексей умел такое устроить. «Батур, Сварри, мы с вами отправимся за Глором. Пока ублюдок не сбежал в другое место, надо его прикончить и допросить. А точнее, наоборот». «Это я умею», — прорычал Сварри. «Не заговорит. Запоет». Асван держался неожиданно спокойно, хотя в голосе и проскакивал кипящий внутри дикий гнев. «Жаль, не получится порубить разбойников отцовским мечом. Но моей секиры на них будет довольно». На то мы порешили. Сели на коней, Злата одолжила Сварри свою кобылу и отправились из города в лес. По сведениям Сварри, лагерь разбойников находился в дне пути вдоль реки. Ориентиром служила торчащая с берега скала. «Похожая на сгорбившуюся над водой старуху», — передал слова информатора кулак. «От нее на запад, через дебри». «Да я помню, Сварри», — прервал я его. «Зачем ты это повторяешь?» «После вчерашнего есть подозрение, что могу сам забыть. Вот, на всякий случай проговариваю». «Эй, Хазарин, ты всегда такой молчун?» Батур делал вид, что не слышит его. И продолжал вести Елу дальше, опасливо посматривая на лесные дебри. Привыкший жить в степи, он был совершенно не приучен к лесу. Если следовать убеждению Кхазар насчет принадлежности территории по принципу «что вижу, все мое», сейчас его владения сжались до ближайших кустов, за которыми уже тянулись непроглядные заросли. Хотя до Варгийских лесов и Фленскому далековато, надо признать, что Глор Добрый не зря обосновался в здешних местах. Укромные места для удачной засады встречались каждую сотню шагов. И это вдоль широкой торговой дороги, замена которой была только река. Точнее, две реки, соединенные узким каналом. Не будь я в очень далеком прошлом охотником, видел бы в каждом шорохе врага и опасность. Батур видел именно это и потому дергался, когда какая-нибудь белка прыгала с ветки на ветку или мимо пробегал заяц. «Не бойся, Хазарин!» — гаркнул Свари, заметив его беспокойство. «С нами варгиец! А их ни один эфленский лесовик врасплох не застанет!» «Откуда знаешь?» — буркнул Батур. «Не понял, он сомневается во мне?» «Ходил с отцом Велизар торговать. Так же холодно, как и на Келью. Но ближайшее море еще севернее, и там ни один корабль не пройдет. А леса еще гуще, чем здесь». Батур поежился и обернулся на очередную белку. Задор наслаждался дорогой. Видно, соскучился после степей моря по нормальной землице, по запаху травы и хвои, по пению птиц. «Погодите-ка, что-то иволги местные фальшивят». «А это точно иволги. Я не подал вида, что заметил засаду в полусотни шагов впереди. Трое. Нет, уже пятеро показались среди листвы. И глубже в лесу, думается, не меньше дюжины. Как бы случайно повел задора чуть медленнее. По легкому мановению руки мой верный конь отозвался правильно, фыркнул, будто муха в нос залетела, и чуть затормозил, встрепенулся. За это время Батур со Свари успели оторваться шагов на пять. Все-таки задор молодец. Будто разумная животина этакая. Еще глянул на меня беспокойно. Ел же оторвалась вместе с Батуром. Не случится ли, мол, чего нехорошего? Я похлопал его по шее, успокаивая. Все под контролем. Просто надо поглядеть, как парни справятся без моей помощи. Вон, как пререкаются по пути во вражеское логово, пересекая лес, полный разбойников. «Да что лук!» — с важным видом заявлял Свари. «Палку взял, тетиву натянул и стреляй. Тут много ума не надо. А вот для корабля дерево правильное нужно, и доски не просто пилой, а вручную вдоль волокон вести. Некоторые даже духовную силу используют, но с ней легко напортачить». «Да что ты такое несешь, глупый варвар!» С неожиданной бойкостью возмущался Батур. «Дерево, оно и есть дерево, само плывет. А вот чтобы лук сделать настоящий, нужно...» Секреты хазарского мастерства остались в тайне, потому что стрелы полетели со всех сторон в них обоих. Наверное, разбойники не знали, как делать правильные, по мнению Батура, луки, но и со своими справлялись вполне неплохо. Били точно, быстро. Некоторые успевали еще по две стрелы пустить, пока первая долетала. Почти все досталось Сварри и Батуру, но последний хоть и в последний момент сумел выправить траекторию вражеских стрел стихии ветра. Обратно отправить не получилось. Видимо, из-за деревьев тоже нашлось, кому ветром повелевать. Но ни один снаряд не задел этих двоих. Меня тоже пытались подстрелить, правда, не стрелами, а копьями почему-то. Несправедливо, я считаю. Ветром я хоть и умел управляться вполне неплохо, Батур в этом меня превосходил. А сбивать полет копий куда тяжелее, чем легких стрел. Поэтому я просто увернулся, наклонившись к гриве задора. Дураки целили только в меня. Видимо, хотели забрать коней целыми. Посмотрел бы я, как они справятся с задором. Но это уж из разряда воображения. Сеча началась резко и шумно. Пение иволги разбойники исполняли довольно скверно, но вопили умело. Наверное, это должно быть боевым кличем, но сработало так, что в ушах очень уж зачесалось. Мне пришлось оставить бой на моих спутников и срочно унять раздражение. «Лёд!» — рявкнул Свари. «Ты чего стоишь?» «Бьють!» Стрела пролетела мимо него возле уха, изменив траекторию благодаря магии Батура. Промелькнувшая перед глазами оперённая древка заставила Свана сосредоточиться на врагах, а не указывать мне, что и когда делать. «Хочу и стою!» «Зачем бегать туда-сюда, если враги сами ко мне бегут? Пусть тратят силы, пока преодолевают расстояние. А я уж их встречу, как подобает». «Эх!» Протяжно зевнул, забыв прикрыть рот. Одному из разбойников зевота передалась по воздуху. Он на мгновение открылся и... Меч описал дугу, окрасившись багряным цветом. А Соня улегся спать. Вечным сном. «Ах ты!» — второй хотел что-то мне сказать, но тоже улегся под копыта задора. «Демоны, да я даже им завидую немного. В наше время так сложно выспаться. То Никиас Ван храпит на весь постоялый двор, то лесные задиры налетают по дороге. Ого, да среди них есть и серьезные бойцы. Двое. Один землей повелевал, другой ветром. Он как раз и не давал Батуру расправиться с лучниками разом. «Свари, здоровяка оставь живым», — предупредил я. Он оглянулся, недовольно оскалился, чуть не получил каменной глыбы по морде и вернулся в бой. Вот и правильно. Мои приказы следует исполнять, не отвлекаясь на всякие там глупости. «Батур, своего кончай!» И точно по моей указке он поднял жуткие вихры ветряных лезвий, напавшие на разбойника. Ух, как быстро вихрь окрасился в красный, и брызг много полетело во все стороны. Хорошо, что я стоял подальше. Не за дело. Почуяв неладное, лучники решили удрать. Но, как уже было упомянуто раньше, стрелы они выпускали очень быстро. И в этот раз мастерство сыграло против них. Все выпущенные снаряды описали в воздухе дугу, и скоро из засады послышались сдавленные возгласы, хрипы и стоны. Я прикончил еще двух, не сходя с места, ветром сдул кровь и убрал меч в ножны. «Кулак, ты скоро?» — спросил я, поведя задора вперед. «Ты сам сказал его живым брать!» — рявкнул Свари. «Он не хочет!» «Может, убить его?» — спокойным тоном спросил Батур. Мы уже окружили разбойника, и он наконец-то понял, что шансов убежать не осталось. Бросил оружие, поднял руки вверх и завопил на эфленском. «Сдаюсь! Сдаюсь!» «Ха!» — хмыкнул Свари на варгийском. «Это было одним из первых слов, что я выучил в здешних краях». «Когда удирал от них по реке?» — усмехнулся Батур. «Раньше!» — огрызнулся Сван. «И тогда их было куда больше, да много сильных воинов». «Ну-ну!» «Ах ты, тихо!» — гаркнул я. «Потом спорить будете. Сейчас дело». И так уж едва засаду не проворонили. «А почему ты?» — хотел было возразить Свари, но быстро умолк. Понял, что я-то не пропустил врагов. Это он потерял бдительность, за что едва не поплатился. Батур тоже сбросил ухмылку. Почти всю дорогу белок выслеживал, а настоящую угрозу не заметил. Оба грозно глянули на пленника, и тот чуть заскулил от страха. Что выглядело довольно забавно, потому что на вид он был крепким, даже здоровым. Лишь немного уступал в росте Сварри, но в плечах, наверное, даже пошире был. «Говори!» — со сталью в голосе сказал я ему. «Что говорить?» — задрожал он. «Все!» Похоже, мы очень испугали бедолагу. Мое требование он воспринял слишком уж прямо и начал рассказывать, как его папа в детстве за шалости и бедокуры розгами порол. А мама жалела, защищала. Неправильно это. В вопросах воспитания родители должны быть едины. Живое доказательство стояло передо мной и разве что в штаны не накладывало. «Да не про себя, дурень!» — воскликнул я на варгийском, но по тону разбойник понял ошибку. К тому же я добавил на эфленском. «Кто засаду организовывал? Где ваш лагерь и что там происходит? Говори!» Свари почесал подбородок острием секиры, с прищуром глянув на него. И разбойник заговорил снова. Как выяснилось, в стане Глора Доброго назревал бунт. Связано это было с недавним ограблением речного каравана, из которого удалось выбраться Свари. Но, как оказалось, не только ему, но и много кому еще. А в тех кораблях, что достались разбойникам, оказалось не так уж много добычи. Точнее сказать, добра там немало. Но Глор в последнее время набрал новых людей. Вроде как готовил нечто грандиозное, и потому отжал себе самый лакомый кусок добычи, вопреки обыкновению. И сильно увеличил свою долю в общем количестве добытого. И получилось так, что старожилам досталось совсем чуть-чуть. А завлеченные обещаниями новички и вовсе получили разве что на похлебку с дешевым пивом, чтобы залить им свободу. Начались волнения. Глор усмирил было своих ватажников силой, но тут среди новичков объявился крепкий воин. Сам по себе он уступал доброму, но вместе с остальными составил настоящую угрозу. Те немногие сторожилы, оставшиеся на стороне своего предводителя, посоветовали ему пойти на переговоры. Глор послушал и поплатился. Разбойники почуяли слабину, обнаглели. Дело чуть не дошло до бойни, в которой Глор наверняка бы вышел победителем, но потерял бы большую часть ватаги. И тогда свою затею пришлось бы отложить надолго, пока новых людей не наберет. Но, судя по всему, такой вариант его не устраивал. Поэтому Глор решил избавляться от проблемы мирным путем. А пока он занимался этим вопросом, недовольные своей долей разбойники разбрелись по округе, чтобы восполнить упущенную прибыль. «И что это за боец такой появился?» — задумался я вслух. «Свитшарп», — шустро ответил пленник, — «родом из западных земель, что у Бескрайнего моря». «И какая у него сила?» — спросил уже Сварри. А Сван подозрительно нахмурился. «Говорят, он на этапе Серебряного Лорда», — неуверенно сказал разбойник. «Но не уверен. Глор тоже серебряный, но сильнее. Правда, кое-кто болтает, что Свит с Духом Молнии объединился недавно, так что...» Он многозначительно промычал, мол, еще посмотреть надо, кто кого одолеет. А вот я заметил, что пленник как-то уж расслабился сильно. Перестал бояться и, похоже, решил, что мы его не тронем. «Это хорошо. Пусть так думает. Пока». «И где ваш лагерь?» — спросил я. «О, я покажу!» — почти обрадованно воскликнул разбойник. «Расскажешь», — поправил я. Пылу поубавилось, особенно когда Сварри с рвением принялся чистить секиру. «Расскажу», — чуть понуро согласился он. И рассказал. Мог, конечно, соврать, но его версия совпала с тем, что знал Сварри от информатора. Значит, двигались мы в правильном направлении. «А что до пленника?» «Эх, только зря заплатил тому гаду», — вздохнул он, вытащив секиру из черепушки. «И зря чистил лезвие. Опять все заново. Мы не обещали сохранить ему жизнь». Дальше отправились напрямик. А когда достигли скалы, напоминающие сгорбленную старуху, свернули, как и поведали нам целых два сведущих человека. По пути больше засад не было, но так и замышлялось. Я повел нас не трактом, а по лесу. Ориентироваться было не так уж сложно. Однако вот что странно. Сварри как-то затих. Задумчиво вел коня, хоть и не забывал про бдительность. «Что-то не так?» — спросил я. «Угу», — кивнул кулак. «Кажется, я знаю этого свита. Видел, точнее. Тогда на реке. И что?» «Сильный он. Глор не показывался вроде, но этот парень, если еще и дух стихийный получил...» «Не волнуйся», — улыбнулся я. «Справимся». «Уверен?» «Конечно. Нас же всего трое». Задор недовольно фыркнул на такое оскорбительное заявление. «Этого вполне достаточно», — кивнул я, протягивая яблоко к морде. «Ну, не знаю», — протянул Сварри. «Они цел караван речной разбили, а там было много воинов». «Много наемников», — поправил я. «И вряд ли среди них хотя бы 3-4 серебряных нашлось». «У нас и одного нет», — буркнул кулак. «Это уже мелочи. Не бойся, Сварри, с дюжем, это я тебе обещаю». Асван с сомнением посмотрел на меня, затем перевел взгляд на Батура в поисках поддержки, но Кхазарин преспокойно вел кобылу, выглядывая среди зарослей возможных врагов. Теперь он не терял бдительности ни на секунду. «Знаете», — после небольшой паузы заключил Сварри, «не думал, что встречу еще более сумасшедших засранцев, чем я». «Но ты себя недооцениваешь», — махнул я. «Отправиться в логово разбойников в компании двух воинов, которых знаешь от силы один день, — это вполне безумно. Есть чем гордиться». Батур сдержанно хихикнул, а Сварри нахмурился. Кажется, он не смотрел на ситуацию с такой стороны, но затем воскликнул. «Ха! Нравитесь вы мне, парни! Давайте наваляем этим лесным ублюдкам!» «Вы кто такие?» — проворчал толстый грязный мужик в кожаной безрукавке, под которой виднелись блеклые неровные наколки. «Как вы сюда?» — Алексей взмахнул рукой, и огненная коса пронеслась через все затхлое сырое помещение, угрожая превратить ворчуна в горстку пепла. Большую, надо признать, горстку. Но пламя вдруг рассеялось прямо у носа мужика. Крепкие жары, собственные перспективы быстро сложились в голове, и он спросил уже куда более вежливым тоном. «Чего желаете, добрые гости? Может, эля налить, горло промочить перед беседой?» Мельком он взглянул на невысокую стройную девушку, которая задержалась в пароходе, за спиной грозного северянина. Кажется, он был сильно раздражен и не прочь спалить тут все дотла. А на полу в коридоре торчал остроконечный шлем охранника и безвольно опавшая рука. Собственно, это убрало вопрос, как эта парочка сюда попала. Злата вдруг вышла вперед, дружелюбно улыбнулась и присела на стул, стоявший напротив. «У нас случилось несчастье, и господин Ратт сказал, что вы можете помочь, господин Тотт». «И какое же несчастье могло приключиться у столь благородных господ?» Тот еле-еле сдерживал подступающую к горлу желчь. «У нас увели корабль прямо из верфи», —